Глава 180. «Моя власть? Это какая такая власть? Шататься без воды по кровавой пустоши или драться со звездными монстрами? Что ты несешь?» – спокойно спросил я, внутренне вскипев и склонив голову к плечу. «Легионеры гибнут, чтобы ваши мягкие жирные розовые задницы оставались в безопасности и комфорте». Свор резко вскочил, что выдало в нем насквозь гражданского человека, считавшего себя как минимум бессмертным. Я огладил стальное яблоко меча в форме черепа и вопросительно поднял бровь. «Гибли, да, гибли, и мы легиону благодарны за это», – визгливо зачастил староста. «Мы помогли вам ресурсами и людьми. Мы тут не в тылу, сами жертвуем ежедневно. А вам представляли все, что могли. Вы не имеете права обвинять меня или людей Мифрифора. Мы так же, как и вы, жертвовали всем. Но этому пришел конец. Все, хватит нам ваших бесконечных войн. У стен Мифрифора войны нет. Тирании Поднебесного Аркадона пришел конец. Мы теперь живем иначе, и принципы правления у нас теперь другие». «В самом деле», – нехорошо ухмыльнулся я, раздумывая, как мне поступить. «Да, это так», – выкрикнул староста, будто бы совсем не к месту. «Кир», – напрягся поющий в песках и потянул носом воздух, словно почувствовал кого-то. «Что-то не так». «М?» – не понял я. Пребывая в гневе, я не сразу почувствовал, но навык вопил об опасности. Занервничав еще больше, оглянулся и увидел, как колыхнулся тяжелый ковер на стене, словно за ним кто-то прятался. Вспышка озарения уравнения происходящих событий сложилась, и смысл происходящего наконец-то дошел до меня. Поющий в песках только начал перекидывать винтовку в боевое положение, а я уже вызывал интерфейс скрижали, выбрал и активировал руну щит обжигающего света. Купол энергетического защитного поля, усиленного иг и огненной составляющими, окутал наши фигуры. То, что действие рунического заклинания распространится и на поющего, я не знал, но с облегчением выдохнул, когда увидел, что огонь не жжет его серо-голубую сухую кожу. «Он восходящий!» – завопил как потерпевший свор, заметив мой жест, характерный для активации скрижали. А дальше события завертелись с бешеной скоростью. Часть стены в том месте, где висел ковер, пришла в движение. Стало ясно, что это была маскировка, скрывавшая лестничный пролет на второй этаж. И сейчас, когда необходимость прятаться за этой тряпкой исчезла, ее попросту сорвали. За ковром прятались вооруженные бойцы, которые ворвались в кабинет старосты. «Не убивайте их!» – продолжил вопить свор. «Но если начнут стрелять или вызывать руны, стреляйте сразу!» Я выхватил десницу и направил ее сияющий зев на старосту. Тот, поняв, что мы с ним один на один, нервно сглотнул и дернул ворот наглухо застегнутой кожаной куртки. С другой стороны, поющий в пустыне сделал то же самое. Скинул свое оружие и целился во внезапных фигурантов переговоров. Молчание нарушил староста. «Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Сдайте оружие бойцам народного ополчения!» заигнул он. «Пусть подойдут и заберут!» Холодно процедил я, борясь с желанием сделать в голове свора дыру побольше и убедиться в наличии головного мозга. «Надеюсь, твои парни пули непробиваемые?» Не знаю, сколько бы продлилось это шаткое равновесие, но щит обжигающего света внес свои коррективы в развитие событий. Бумаги в изобилии, разбросанные на рабочем столе старосты, шевельнуло движение воздуха, и они вспыхнули ярким пламенем. Раздался револьверный выстрел, который должен был разворотить грудь поющего в песках, и тот не остался в долгу, ответив. Вот только пуля, предназначенная проводнику, была остановлена защитным заклинанием. А ответное попало, куда и было задумано, в лоб стрелявшему. Я развернулся, упав на одно колено, одновременно с этим выхватывая головорез. Для стрельбы в упор можно из двух рук стрелять, тут особая точность не нужна. В следующий момент начали стрелять все одновременно. Я, поющий и дюжина бойцов старосты. Только мы были готовы к такому повороту событий лучше их. Ни один выстрел наших врагов не достиг цели, тогда как мы безнаказанно стреляли в упор, никого не щадя и не мешкая. Спустя 10 секунд в кабинете старосты повисла тишина, разбавляемая только треском сгорающих бумаг. Воздух наполнился кислым запахом пороховой гари. Внезапно сзади раздался одиночный выстрел. Я обернулся и увидел свора с перекошенной от страха рожей и трясущимися губами. В руке его появился револьвер, из дула которого шла тонкая струйка дыма. «Брось!» – требовательно придавил голосом я. Ответом мне был еще один выстрел, в ответ на который я лишь выругался, хотя очень хотелось выстрелить. Щит обжигающего света замигал, грозя погаснуть совсем. Я уже слышал тяжелый топот ботинок в доме. поэтому и выбрал Свора в качестве основного прикрытия. Вроде как он здесь местный главный, по нему стрелять не должны. Я бросился на него, ударив его рукоятью револьвера, четко дозируя силу, чтобы не раскроить старости череп. У противника только и успели, что зрачки в глазах расширятся, а потом ноги подкосились, и он начал оседать. Но упасть я ему не дал, подхватив и приставив к его голове револьвер. В этот момент двустворчатые двери распахнулись. «Замерли!» – рявкнул я во всю мощь легких. «Стоять всем! Опустили оружие!» Но как оказалось, что ситуация только начала набирать обороты. Поющий в песках или не понял моего замысла взятия заложника, или решил что-то свое. Это было неясно, но вместо того, чтобы быть сторонним наблюдателем, он всадил пулю между глаз первому, кто ворвался в кабинет. «Повторять не будем, и кончим вашего старосту!» – рявкнул я, продолжая гнуть свою линию. Почуяв запах паленой кожи, я прекратил действие рунического заклинания. В наступившей тишине проводник передернул скобу Генри на своей винтовке, из которой он так ловко стрелял. Честно говоря, стоило немалых трудов, чтобы не прострелить голову, повисшему мешком на моей руке Свору. «Вам конец!» – простонал страдальческий староста. «Сложите оружие, и я прикажу, чтобы вас казнили без мучений». «Пусть Кир кончает этого моблана!» – прошипел поющий в песках, который занял позицию за углом коридорчика, где пряталась засада. Проводник заткнул за свой пояс револьвер одного из нападавших и перезарядил свою винтовку. Нападающие пока мялись в нерешительности. Они не уходили, но и не стреляли. «Ты с ума сошел?» – ответил я. «Свор – это наш пропуск из города». «Вас не отпустят!» – истерически взвизгнул староста. «Заткнись!» – десница силой надавила заложнику на висок. «Пошли вон!» – последняя относилась к прибежавшим бойцам. «Ну!» – рявкнул я. И они подчинились, как мне показалось, с облегчением, так как что делать в этой ситуации явно не знали. Через минуту или около того мы остались в доме втроем. Похоже, что мы ненадолго получили передышку. Я перевел дыхание и вытер пот со лба. Поющий в песках неподвижно стоял рядом, внимательно прислушиваясь к звукам за дверью. «Мало времени», – тихо произнес он. «Скоро жители вонючего городка соберутся с мыслями и атакуют снова, или предпримут что-нибудь такое, что нам точно не понравится». Я кивнул, оглянувшись по сторонам. Комната была завалена телами нападавших. Запах пороха и крови наполнял воздух. На полу, обмякнув, лежал без сознания Свор. Его оружие валялось рядом. «Нужно выбираться отсюда», – хрипло сказал я, – «и возвращаться к моим людям». «Идти по улице?» – тихо, шипящими вкрадчивыми нотками ответил поющий. «Плохая идея. Кто-нибудь из местных решит наделать дырок в двух мирных путешественниках». Я отпустил старосту и принялся перезаряжать револьверы. «Вам конец», – нагло заявил пришедший в себя Свор. «Что ты делаешь? Зачем ты взял нож? Кир, скажите ему!» «Что сказать, Свор?» – преувеличенно спокойно спросил я. Поющий вытащил у себя из-за спины кривой тесак, похожий скорее на мачете, чем на нож. «Чтобы он прекратил свои варварские действия!» «Распять ауксилариев был цивилизованный поступок, нет?» «Поющий хорошо умеет быстро получать нужную информацию, даже когда ему ее не хотят сообщать. Шутки кончились, Свор. Твои люди нас, может, и убьют, но тебе евнухом доживать точно не понравится». Староста нервно сглотнул и смертельно побледнел. «Что? Что вы хотите знать?» – спросил он дрожащим голосом.